Вначале я не понял, но через 5 минут лежания на парте всех троих, мне капнуло плюс 10 репутации от Шикамару, и плюс 1 от Кибы. Ну да, Киба более прокачан, и с ним репутацию поднимать тяжелее, чем просто от чувства солидарности безмерно уставшего собрата. Так и началась моя учеба в академии. Глава 16. И все же, самым эпичным было явление Саске в аудиторию. Он пришел последним, едва волочил ноги, и доползя до последней парты чуть правее нас, буквально рухнул на свободное место. Кажется, у меня с треском порвался шаблон. Эй, задохлик, ты чего? Противно поскрипев партой, повернул прямо по ней лицо в сторону Саске. Киба, меня, согласился, потренировать, брат. Потренировал, снизошел до ответа и даже не заметил задохлика бедолага. И смех, и грех, вспоминая, как тот в каноне бегал за своим братом и получал отказы. А тут тот решил разок согласиться. Видимо, нашлось время. Вроде как иронично и надо поржать, но нет сил, да и некая солидарность мученика не дает мне это сделать. Ясно. Хором произнесли мы с Кибой и снова вернулись в исходное положение. Получено плюс 350 репутации с Учиха Саске. Оповестила меня система. Кажется, не только я с родством мучеников ощутил. А дальше была перекличка и вроде как знакомство с классом, но оно прошло мимо моего сознания. Я даже не могу вспомнить, называли ли меня. Вид со стороны. Следующий Акимичи Чоджи. Продолжил Ирука Сенси. Чоджи, люблю вкусно поесть и маму, не люблю активный образ жизни. Вскочил крупный мальчик. На последние его слова последовала странная реакция. С последнего ряда у окна вверх взметнулось 3 пары рук и руки начали аплодировать. Учитывая, что сами владельцы этих конечностей так и не соизволили отлепиться от парты, смотрелось странно даже по мнению много чего видавшего и руки. Хорошо, садись, Чоджи. Следующая Яманакаина. Вздохнул Ирука, уже понявший, что ему досталось сложное поколение. Здравствуйте. Весело и по-доброму улыбнулась будто всему классу блондинка, буквально располагая к себе детей, Яманакаина. Люблю и ценю родителей и клан, и одного человека. Не люблю слишком шумные компании, пьяницы 2 особ. Вроде все нормально, отметил Ирука, вот только, что ей сделали 2 близняшки-учихи, что она на них так грозно глянула. И кого это она любит? Взгляд ушел на последнюю парту у окна. Не Учиха Саске, уже удивительно. Неужели ее заинтересовал потомок лентяев? Нет, вряд ли, это надо быть мазохисткой, которой эта девочка не кажется, дабы влюбиться в такое. Тогда наследник Инузука. Хаем, ну не демоненок же. Или все-таки, надо доложить Хокаге. Когда дальше по списку появились сестры Учиха, и рука хотел схватиться за сердце. Речь обеих напоминала таковую у юной Яманака, разве что не столь приветливая к другим, да не любили они похитителей, заносчивых особ и одну личность, при этом мстительно косясь на Ина. А вот положительные чувства снова к одной личности за последней партой, напрягали Ируку. Срочно к Хокаге, срочно. Наследница Хьюга несколько успокоила Ируку. Застенчивая, скромная девочка, явно испытывающая что-то к наследнику Инузука. Вот, тут все в пределах нормы, а не тот ужас, что был предыдущие 3 раза. Но дальше хуже. Следующий Нара Шикамару. Шикамару, и мне, лень. Так и не оторвавшись от парты, выдал наследник клана ленивцев. Это было в пределах ожиданий. Следующий Инузука Киба. Приготовился и рука к речи представителя одного из самых гиперактивных кланов. Киба, я умираю. Вяло раздалось с той стороны. Ладно, переживем, подумал Ирука. Следующий Узумаки Наруто. Массируя виски и все еще не отойдя от прошлого ответа, проговорил сенси. Наруто, и меня ушатали. Тоном, словно говорит сквозь сон, откликнулся демоненок. Что-что его, ушатали. Чего еще можно было ожидать от этого создания? Уж точно ненормальных манер. Эх, хорошо, тогда, следующий Учиха Саске. Ну сейчас-то наконец прервется череда лентяев. Учиха тяжело поднялся, под аплодисменты с соседней парты, и начал устало говорить. Учиха Саске, люблю свою семью, ценю клан, хочу спать. И на этой странной ноте рухнул на место. Да что не так с этим набором? И руки хотелось выть, рвать и метать, но пришлось успокоиться и провести занятия. Попытки завалить похрапывающих особ не увенчались успехом. Учиху валить было нельзя, его клан такого может и не спустить. Шикамару ответил на все вопросы с линцой и спокойно, демоненок также отвечал равнодушно, пусть и своими словами, но материал явно знал. Молодой Инузука косил на первых двух, и явно отвечал по подсказкам, но мой слух не такой острый, да и находился я дальше, так что формально и он отвертелся. И вот, когда я почти успокоился, начался обеденный перерыв, и три особы направились к одному блондину, со вполне очевидной целью. Там же, чуть позже. Ну и что это было? Все еще не до конца разлепив глаза, произношу тот же вопрос. Они же радоваться должны, им больше достанется. Поддержал меня Киба, смотря вслед уходящимся Айина. Бы пояснил, но это так напряжно. Подал голос Шикамару. А дело было так, неожиданно, разбудив меня, мне на мою часть парты рухнули одновременно три бента. Вопрос девушками был поставлен ясно, выбирай. Да еще и спорить начали друг с другом, не до конца проснувшись и не желая слушать жужжание над ухом. Я ответил, что у меня и свое есть и продемонстрировал, предложив девушкам подкрепиться самим. Кажется, меня поняли превратно, но это я понимаю уже сейчас, а не тогда, считай, во сне пребывая. Да и иного выхода все равно не было, разве что надо было мягче все преподнести. Ведь возьми я только еду близняшек, я бы обидел Ина, а ее я обижать не хотел, а взять ее еду, я еще жить хотел. Даже система оценила сию готовку как первоклассный яд. Но надо было мягче, да. Эх, ну я и дуб. Получен новый статус я, дуб. Я, дуб. Все не так страшно, как могло бы быть, но и не так радужно, как хотелось бы. Пусть по заверениям многих героев романтических комедий быть дубом полезно. Впрочем, в данном мире и правда полезно. Сродство с Макутаном плюс 50%. Элемент молнии заблокирован. Сродство с огнем 20%. Синджу видит в вас не то родственника, не то дерево. Вероятность попасть в щекотливую ситуацию плюс 2%. Да вы, блин, издеваетесь. Хотя, получить такое сродство с элементом дерева, меня что, самого деревом оценивает. Глава 17. С момента зачисления в Академию прошло уже немало времени, а именно 401 день, 17 часов и 2 минуты. Все верно, до вырезания клана Учих оставалось 40 минут. И сейчас я несся по улице, понимая, что не успеваю. У меня ни плана, ничего. И как-то раз видел я этого Итачи, даже если он там будет один, я ему не соперник. Нет, сразу не прихлопнет, если, конечно, чем-то мощным не приложит, но вот и я ему мало что могу сделать. Разве что нервы помотать, протянув пару ударов, вместо одного тычка. Стоит упомянуть, что за этот год произошло многое. Да хотя бы то, что из 70 детей в аудитории осталось только 50 с копейками. Ладно, почти 60. Хотя, мне интересней, почему в каноне вообще выпустилось так мало команд. Ладно, с отсевом и прочим все понятно. Но не верю я, что до выпуска доползло лишь 20-30 человек. Я занял третье место по тестам, уступив только Шикамару и Сакуре. Первый был реально гением, на что намекали 116 интеллекта в его-то возрасте. А вторая имела умение, зубрила, аж 35 уровня. Но и я зря время не терял. У меня в освоении своего стиля произошел прорыв и качнулся контроль чакры, по заявлению системы. Вы достигли гармонии с миром, повысили свое умение концентрироваться на деле и стали спокойней, благодаря чему уровень контроля также возрос. В шоке, но некая логика есть. Усидчивый и умеющий сосредотачиваться на поставленной задаче сделает больше, чем непослушный с ветром в голове и пропеллером в одном месте. Заодно я получил шанс в бою с Итачи, освоив раз 5 увиденный во сне прием. Точнее разблокировав, ибо он и был вторым, что мне достался, без второго удара. Страшная техника. Еще за это время мы как-то незаметно сдружились с Шикамару и наладили приятельские отношения с Шина, Чоджи и, как ни странно, Саске. Между прочим, последний даже извинился перед Кибой за тот памятный день избиения за кустами, когда я и увидел впервые эту парочку. Оказалось, что у парня выдался ну очень неудачный день. Отказал в тренировке любимый старший брат, на эмоциях юный Учиха нагрубил матери, за что был выпорот отцом, и в довершение, когда тот сбежал проветриться, на него налетел Киба, извиниться тот не успел, Саски сорвался первым. Как-то так. Вне академии тоже все неплохо. Пару раз был в гостях у Иманака, и меня просили заглядывать почаще, дважды побывал в квартале Учих, но это не понравилось обеим моим сиделкам. Я сумел таки освоить каллиграфию за год, и Юга вынуждена была признать, что ей в этом направлении меня больше нечему учить. Открыт скрин с поцелуем в лоб от Узуки. Также после этого Узуки помогла переложить мне пару движений моего стиля на ниндзята. Выходит плохо, но что-то изобразить я смогу. Плюс освободилось время от метания кунаев, это все признали бесперспективным. Ну не снайпер я, более-менее в цель могу метнуть из любого положения, но вот хоть одним и хоть раз попасть туда, куда целюсь, нет. Зато сюрикены так и ложатся в руку, но и там чего-то необычного я не демонстрирую, просто они для меня как-то удобней. В остальном занятия продолжаются и даже неплохо, в чем изрядно помогает то, что я и сам из кожи вон лезу ради новых знаний и единичек параметров. Итак, сейчас мой статус выглядит следующим образом. Имя. Наруто Узумаки. Жизнь. 2140. Запас чакры. 691. Контроль чакры. 209. Уровень. 15. Опыт. 660/1500. Класс. Светлый послушник. Параметры. Сила. 111. Ловкость. 63. Выносливость. 99. Интеллект. 39. Свободных очков. 120. Особенность. Демон в жемчурике Узумаки. Сирота. Начинающий спасатель. Начинающий Лишу Венья. Дуб силач. 1 игрок плюс. Пассивные умения. Скрытность. Ур 99. Дворецкий. Ур 23. Мазохист. Ур 74. Холодный взгляд. Ур 21. Крепкие кулаки. Ур 72. Наблюдательность. Ур 18. Навыки. Пение, ур 99 нарутотерапия, ур 16 красноречие, ур 23 граница сферы без второго удара тайная техника марсианского стиля, серия бесконечных пощечин, как-то так, круто, конечно, но и ничего выдающегося, выносливость лишь чуть впереди того же Чоджи, сила в половину от Саски, ловкость ниже половины все от того же Учихи, интеллект на фоне Шикамару теряется, собственно все, вроде и неплох, но и не лидер забега. Хех, хотя, если говорить о скорости, то тут отличился Киба, у него даже параметр есть такой, скорость. Силача первой ступени я получил за сотню силы, и искренне считаю, что незаслуженно. Той же выносливостью, что обгоняло силу, я все никак не могу последний пункт выжать, уже черт знает сколько. Вообще, последние 10 уровней перед сотней едва поднимаются, а с 99 на 100 можно шагнуть, это я знаю. Но вот усилие требуется жуткое, как я понял, посмотрев у более опытных шиноби скиллы и статы. Я же тупо силой выехал на том, что у меня есть крепкие кулаки, за каждый уровень которых мне капает единичка силы. То есть я вытащил этот параметр за счет навыка. Да если от результата годичной давности набранные навыком уровни, сам я и десяток единиц этого параметра не смог поднять. Вот и силача считаю незаслуженным. Свободные очки я пока храню, решив, что раскидаю те после академии, а пока и так раскачаюсь, ну или распределю в трудное время, дабы удивить противника в бою, и как бы мне не пришлось это сделать сегодня. Без второго удара и есть вторая техника лишь увения, ну а серия бесконечных пощечин, мое неудачное творение на основе этого стиля. Поскольку часть ударов в этой технике делается раскрытыми ладонями, то ассоциация возникла сама. Далее. Если впрыскивать в организм вместе с каждым ударом каплю моей ядовитой чакры джинчурики самого термоядерного биджу, то один такой удар неплохо так сшибает гендзюцу, ну и ощущения от него очень неприятные. Словно получил хлесткую пощечину, даже если я просто отвел таким ударом атакующую конечность противника, эффект все равно проявится в месте соприкосновения. Причем, эффект больше накладывается на СЦЧ, доставлял незабываемые ощущения чакры юзеру и срывая технику. А теперь представьте целую серию таких атак, сумму которых можно и до 1000 довести. Да Генин вообще от таких пощечин скончается, даже если вначале будет принимать атаки на блоки. Думаю, узнай об этой технике Хьюги, они бы подали на меня в суд. Но вернемся к сегодняшнему дню. Понимая, что не успеваю, я решился задействовать свой бич, рояль рояли и просто тихий ужас, силой которого я не пользовался уже больше года, я побежал в знакомый парк к примечательным кустам. Наруто-кун чуть приподняла бровь при виде меня Майя. Что-то случилось, Наруто, а это уже ее близняшки. И правда рояльный куст. Встретить почти ночью в парке возвращающихся откуда-то главных целей миссии. Как так вообще вышло, что меня ночью непонятно куда отпустили мои няньки? Ну, именно сегодня им потребовалось отлучиться по делам. А я уговорил тех, что никуда ни ногой, плюс 2 уровня к красноречию. Не могли бы вы пройти со мной? Как-то странно на меня все трое покосились. Ну же, согласитесь уже. Хотя бы вас, но от вырезания квартала уведу. Майя шагнула вперед и приложила руку к моему лбу. Вроде холодный. Наруто-кун, что с тобой, что случилось и куда нам надо пройти? Спокойно с тяжело читаемой долей волнения в голосе, спросила она, внимательно следя за моей реакцией. Вот только кусты вновь доказали, что они могут накликать только беду и драку. За спиной женщины появился несущийся в сторону квартала Учихитачи. Его мутные глаза стали разворачиваться в сторону Майи. Чертов зомби. Черт, плохо. Соскальзываю в границу сферы и сближаюсь с ним, применяя без второго удара. Но Итачи был куда проворней и легко заблокировал атаку, впечатав меня в дерево и сняв 200 хп. Зато я подарил время Майи. Как я вообще умудрился среагировать раньше опытной кунаичи, а судя по шарингану с 2 томоэ, она была опытной. Элементарно. В обычных условиях я ей и правда проиграю, но дело в том, что я ждал подвоха, ждал нападения, а она, нет. Ну и оно произошло с удобной для меня стороны. Вот только толку от меня было немного, да и Майю он теснит хорошо, мало того, что та шокирована личностью противника, так этот гад еще и пытается задеть ее дочерей, а распыляясь еще и на их защиту, она обрекает себя на поражение, но иначе ни одна мать не поступит. ГРР, еще и от меня мало толку. ПФФ, щенок. Раздался громовой голос, и меня буквально поглотило ощущение силы. Не понял, я же прямо уж запредельного негатива не испытывал, с чего это лис проснулся. Получено новое задание. Избейте павлина во имя лиса. Кьюби ненавидит всех, но Учихи у него на особой должности. Однако, обладателей Мангекьё Шаринган он ненавидит сильнее всего. И его ненависть настолько сильна, что он даже готов пойти на сделку с носителем, одолжив тому силы, дабы тот покарал одного зазнавшегося красноглазого павлина. Награда. Плюс 500 к репутации с Кьюби Ноика, при первой встрече в подсознании на него будет наложен баф в добродушие. Открытие серии ивентов. Штраф за отказ – провал. Лютая ненависть со стороны лиса по отношению к вам. Отказ от всякого сотрудничества и вечная блокировка ивентов с его участием. Принять. Да нет, тут и думать нечего. Хех, а его отношение к Мадаре мне даже на руку. И к слову, что мне там помимо принятого урона выдало при столкновении с Итачи. Что-то сейчас глаз зацепился за сообщение. Ну-ка, вы повредили вредоносную установку на Учиха Итачи своим впрыском чакры. Вот как, да. Так это же достаточная причина для активации тайной техники марсианского стиля. Серии бесконечных пощечин. Бугагэ, а, точно, я же положительный персонаж. А как обреченно покосилась на меня Майя, думает, что меня захватил лис. Ну, учитывая, что я уже на четвереньках, любуюсь на отросшие когти и с однохвостым покровом, а еще с жутко щиплющейся кожей, кажется, для меня и такого уровня силы Кьюби многовато. КХМ, а еще жутко соднящим горлом и чудовищным регином, то причины так думать у нее имеются. Устроить что ли мини-сценку? Все же отношения в плюс пойдут, если мы выживем, конечно. Ну а если нет, то хоть оторвусь перед рестартом. К слову, а у Майи уже по 3 томоя в глазах, но тут все в норме, понимание того, что произойдет с ней и главное, ее дочками, и сам бой помогли ей развить глазки. Почему у нее вообще было 2 томоя, а не 3? Ну так шаринган развивается именно в таких ситуациях, так что не удивлюсь, если половина Учих вообще без него ходит. Даже не смей их тронуть. Рычу, без всякого преувеличения, вот и ответ, что не так с горлом, оно слегка изменилось под воздействием демонической чакры. Рывок вперед, и все равно чувствую, что я сейчас медленнее Итачи. Блин, если выживу, применю все красноречие, но раскручу кибу на уроки, я тоже хочу параметр скорость. Применяю технику пощечин, и отвожу ладонью выпад. Черт, быстрый, по касательной чиркнул прежде, чем я отвел атаку. Вы получили 167 урона. Вы повредили вредоносную установку на Учиха Итачи своим впрыском чакры. Следующий выпад также отвожу, но тоже недостаточно быстро, получая новую рану, пусть и неглубокую. Вы получили 73 урона. Вы повредили вредоносную установку Научиха Итачи своим впрыском чакры. Установки Шимура Данзо разрушены. Вот только Итачи не останавливается. Приходится уклоняться от удара второй руки. Хорошо, хоть всплески срывают ему все техники. Вот только уклонившись, я подставился под другую руку. С трудом ловлю ту и вбиваю огромную дозу чакры в него, улетая снова в дерево от его пинка. Вы получили 292 урона. Вы повредили вредоносную установку Научиха Итачи своим впрыском чакры. Вы повредили вредоносную установку Научиха Итачи своим впрыском чакры. Мое место занимает очнувшаяся от ступора Майя. Хе-хе, я ему сразу двойное повреждение сделал. Неплохо. На цифры с уроном по нему внимания не обращаю, там копейки. Так его не убить, а вот откачать куда реальней. Оббегаю сбоку женщину, пытаясь скооперироваться с ней. Но куда там, та отчаянно и яростно, прямо в стиле Учих атакует Итачи. Ну и ладно, едва ли не прыгаю на него. Размен ударов и... Вы получили 621 урона. Вы повредили вредоносную установку Научиха Итачи своим впрыском чакры. Установки Сарутоби Хирузина уничтожены. Вы повредили вредоносную установку Научиха Итачи своим впрыском чакры. Вы повредили вредоносную установку Научиха Итачи своим впрыском чакры. Вы повредили вредоносную установку Научиха Итачи своим впрыском чакры. Установки Учиха Шисуи уничтожены. Итачи, да кто только твой разум не имел. И кажется, это еще не все, проститут и недоделанный. Снова отлипаю от уже другого дерева. Черт, а Майя в плохом состоянии, множество порезов, пара ожогов, видимо, в те промежутки, что я не мешался, Итачи все же что-то применял и свисающая плетью левая рука. Пора заканчивать. Рывок вперед и я резко меняю направление, буквально обвиваясь вокруг его ног и начиная вгонять в его СЦЧ свою чакру. Хех, не ждал такого хода. Ну извини, шиноби так не воюют, но и я с тобой не воюю, а скорее привожу в чувство. Установки на верность Конохагакури сняты. Установки Тоби уничтожены. Установки на верность клану Учиха сняты. Установки Кахару Утатани уничтожены. Фух, все, Итачи замер. Мы это сделали. Блин, кто только не имел его разум. Ну что, ты уже в себе? Вяло спрашиваю. Собственно, я и держусь только за счет чакры леса. Так меня измотал этот бой. Что же я наделал? Тихо произносит Итачи. Ну, вроде пока ничего, или я не прав. Интересуюсь, игнорируя ничего не понимающий взгляд Майи. Да, не успел, стоп, надо спешить. Вскочил Итачи, поморщившись от ощущений враждебной чакры в ногах. Ну извини, переборщил. Что случилось? Хором с Майей спрашиваем. Семеро Анбу не должны были обеспечить оцепление квартала и вырезать полицию, поскольку здание стоит пусть и при квартале, но отдельно, и накрыть обе точки нереально. Уже на бегу поясняет Итачи. Майя-сан, оставайтесь здесь, все равно вы ничего сейчас сделать не сможете, а так, хоть о дочках подумайте. Стараясь уменьшить рычащие нотки, нежно прошу. Ты прав, Наруто-кун, но позже ты ответишь на все мои вопросы. Ух, какой пробирающий до костей взгляд. Не бей мне в голову чакры леса, я бы даже испугался. Срываюсь было вслед за не успевшим далеко убежать Итачи и тут же замираю, ощутив его. Итачи, у нас проблемы. Мои слова заставили того сбиться и оглянуться. Не знаю, кто это, но к вашему кварталу из-за пределов деревни движется тугой клубок ненависти. И он точно не слабый, я это чую. Точнее, знаю, кто это, но если нынешнее мое заявление я могу объяснить и не соврать, сославшись на восприятие Кьюби, то вот назови я того Учиху, и появится ко мне слишком много вопросов. На мое заявление, осмотревший меня Итачи кивнул, принимая к сведению, и ускорился еще больше. Блин, как я не выжимал из себя скорость, а все равно не успел, тот буквально раскидал корневиков у участка и ломанулся в квартал. Силен, упс, Итачи, я тебя прибью. Трое из семи корешков выжили и сейчас поднимались. Потрепанные, с просевшими у кого наполовину, а у кого и на две трети хп, но живые. Хреново, на меня и этих трех за глаза хватит. Рывок ближайшего ко мне, и я понимаю, что не успеваю отреагировать. Ну, привет, Риста, чё? Сегодня прямо день удивлений. Его напарник, а точнее, напарница, снесла его голову, и развернувшись, пронзила объятой молнией ниндзя-то грудь третьего. Впрочем, эти волосы анбушницы я не могу не узнать. Но от этого только сложней. Оставили меня один на один с Цуру, самой странной девушкой из всех, что я видел. Итачи, ты предатель. Даже будучи на одной стороне, подгадил. Ладно, молчать вредно, а то решит еще и меня того, ибо ее логика – это нечто даже для женской логики. Спасибо, Хитоми. Низко кланяюсь. Миг, и я уже прижат к жесткому облачению Анбу, и как-то спешно силы леса улетучились. Но на подавление не похоже, скорее Кьюби вовремя решил, что задача выполнена. Угу, а со стороны то, как выглядело, его обняли и он растаял. Тьфу, блин. Репутация с Цуру, Хитоми плюс 46%. Вот черт, и даже второе сердце заполнилось, и скрин готов, наш нынешний вид со стороны. Тьфу, блин, ну что за романтика. Задание выполнено. Вы все же побили Учиху, Кьюби Ноика чувствует моральное удовлетворение. Плюс 500 репутации с Кьюби Ноика. Открыта серия квестов «Друг Биджу» или «Баран Лису Друг». Так, система, это что за намек был во втором квесте? Убью. Черт, Обито. Надо его достать, но извините, это уже без меня. Я свое дело сделал и будь что будет. Вот и г. Нарушил тишину Итачи, да так и застыл, увидев меня и Анбу не обнимающимися. Хаем, и когда я успел обнять Хитоми в ответ, она нам не враг. К слову, что там с? Ушел. А теперь уже он меня оборвал. Многие, ну, блин, как-то слишком лицемерно спрашивать, сколько вас там осталось. Немало, половина домов теперь пустовать будут. Он и правда был силен. Еще и отец теперь не шиноби на ближайшее время. Ему руку оторвало странной техникой нападавшего. Пояснил на мой недоуменный взгляд свою фразу Итачи. Вот как, ты ведь понимаешь, начал было я, но снова был прерван Итачи. Понимаю, твоя помощь и манипуляции силой Кьюби останутся тайной для всех вне моего клана, а тебя здесь вовсе не видели и не знают. Ну и конечно, трезвонить о действиях Хокаге ни я, ни отец не будем. Не сейчас, когда клан понес потери, и наше влияние пошатнулось, но и твою помощь мы не забудем. А пока мне стоит кое-кого проводить на территорию. Намекнул на Майю с близняшками Итачи. Ну вот, как дерьмо выбили, так сразу стал нормальным мужиком. И чего всегда сначала надо этих учих побить, и только после этого они приходят в норму. Что со Ски в каноне, что Итачи тут. Хорошо тогда я, спать. Окончательно отрубился я от целой стопки дебафов, под пиликанье кучи сообщений, в том числе и о завершении ивента. Там же. Ну а с тобой что делать? Чуть напряженно произнес Итачи, глядя на так и не отпустившую Бжинчурики Анбуне. Должна доложить о провале операции и вмешательстве третьей стороны, спокойно ответила и не думающая отпускать ребенка синеволосая особа. Вот как, из чего это вдруг кто-то вроде тебя убил своих напарников и собрался врать своему начальству? Кто ты ему? Кивнул на Наруто Итачи. Мать, ни секунды не раздумывая, ответила эта особа. Да что ты? Итачи всмотрелся в глаза Кунаичи и, оборвав себя на полуслове, странно усмехнулся. «Меня окружают сплошные психи. Ох и намучается он с тобой. Иди уже к своему начальству, я его отнесу куда следует», — хмыкнул Итачи. Но стоило тому сделать шаг вперед, как одной рукой по-прежнему удерживающая мальчика Кунаичи вторую опустила на рукоять ниндзята. «Намек понял. Делай что хочешь». Но не советую тебе опаздывать к своему главе, а то вызовешь подозрения. Так что поспеши и доставь мальчика домой, он за сегодня намучился изрядно. Я бы вообще предложил его к медикам отнести, но сейчас это не лучший вариант, учитывая специфику части его повреждений. Произнес Итачи, на что ему молча показали технику Шасина. Иди уже. Махнул рукой Учиха и направился в парк, к своей несостоявшейся жертве. Глава 18. Утро началось для меня с новости о покинувшем деревню Итачи, а узнал я это от самого Итачи, сидящего у меня на подоконнике. Почему? Негромко интересуюсь. Устал. Вот просто устал. Мало мне миссии и того, что у меня в голове черти что творилось, так еще и сейчас каша, а былого пиетета перед деревней или кланом я не испытываю. Деревня мне уже за все отплатила, а клану я долг вчера отдал сполна, особенно стоя против того одноглазого. Так что теперь у меня только к тебе куча долгов, но уж как-нибудь сочтемся, я порой буду заглядывать, брата проверять, да и вообще, семью навещать. А так, прихвачу одну особу, да засядем в глуши. Никаких интриг, миссий, убийств. Даже мечтательно прикрыл глаза Учиха. Что-то мне даже завидно стало. Признался я. Нет, тебе пока рано, как и брату, вот академию закончи, чтобы хоть что-то уметь, а лучше поднимись хотя бы до Чуннина, и тогда уже решай», — хмыкнул Итачи. «Ладно, удачи тебе», — в тон ему отвечаю. «Да, отец хотел тебя видеть, как и тетя, так что, как сможешь, навести их, хоть поблагодарят по-нормальному, а то спас и уснул, стальные у тебя нервы», — хмыкнул ну очень иронично Итачи, окончательно разрушив каноничный образ. «Откидываюсь на кровать. Мда, как-то внезапно все это. Тебе привет, извращенка-ситоконщица», — бросил он, глянув в сторону двери и сверкая шаринганом с тремя томоэ. Кашусь на закрытую дверь и вопросительно смотрю на Итачи. Тот жестом обозначает инструмент. «Ясно, Цуру опекает. Мда, порой она меня пугает. Выныриваю из своих мыслей и вижу пустое окно. Итак, что мне отсыпали за задание и их закрытие? Ау, 11-я часть кустовой эпопеи. Это уже слишком жестоко. Но сначала глянем основное на эту ночь. Задание завершено. Спасение вымирающего вида. У вас есть шанс повлиять на канон, что может быть лучше. Может, если целый клан будет у вас в должниках. Ну или малая его часть, самая малая. Цель. Спасти Саю и Айучиха. Подцель. Спасти Майучиха. Побочная цель. Спасти как можно больше Учиха. Наградное событие. Вправить мозги Итачи. Награда. Автоматический переход отношений с первыми тремя на следующую ступень. Клан спасен от вымирания плюс 500 опыта, плюс 7500 репутации с кланом Учиха. В общей сумме выжило 48 членов клана, за каждого начислено 100 дополнительного опыта и 10 репутации. Пробуждение Кьюби и прогон его чакры полностью открыл ваш очаг чакры плюс 150 к контролю чакры, плюс 1500 к единицам чакры. Доступно частичное преобразование и однохвостый покров, статус джинчурики изменен на джинчурики V2. Вы спасли самый взрывоопасный клан с истинной волей огня плюс 35% к сродству с огнем. Вы заработали уважение всех членов клана без исключения. Кое-кто даже молится на вас. Наградное. Вы приобрели сильного союзника вне деревни. Если вы когда-нибудь попросите его о помощи, он не откажет. Даже если вы попросите его шаринган. Также вам были оставлены некоторые его свитки с техниками. Вы выполнили все это никого не убив. Класс изменен на светлый воин. Так, что там с репутацией? Мда, клановая и правда взлетела. А вот и... Ау, Сая и Ая теперь имеют два сердца выполненные и в третьем у них 90%. То есть только ивент остался, точнее завершение с их стороны. А их мать одно полное сердце и 50% от второго. Нехило, но мне как бы рановато. Угу, а если бы не это, то все равно пришлось бы ждать. Ровесницы не для меня, а те, кто постарше. Если они и правда посмотрят на меня с интересом, то тикать от этих извращенок надо. Но и 16 я не дождусь, главное до выпуска дотянуть, а там видно будет. В крайнем случае, если уж совсем не вмоготу, то хинге и бегом в квартал красных фонарей. Так, а что там за изображение с ними выпало? А то может, я чего не знаю. Смотрю и чувствую себя неловко. У всех троих картина, где в ночи стоит впереди мать, позади девочки, а перед ними Итачи. Ну а между ними и несостоявшимся убивцем я на четвереньках с подсветкой из демонической чакры и с одним хвостом из нее же. Да еще и ракурс так удачно выбран. Мда, как-то неловко. Так, а что там касательно светлого воина? Светлый воин, вы уже не послушник, и теперь вы светлый не только по духу. Вас окружает теплая аура, в которой дохнут комары, и которая вызывает мигрень у нежити. Репутация с армией плети – 10 тысяч. Репутация с союзом паладинов – плюс 2500. Теперь вас лучше не кусать, иначе кусающий заработает отравление светом и у него еще неделю будет несварение. Скорость прокачки интеллекта – 2%. Скорость прокачки выносливости – плюс 2%. Шанс впечатлить девушку своим светлым образом – 3%. Жесть. Эх. Прощайте, комары-суицидники. Неужели свершилось и они больше не будут меня доставать? Ну а теперь второй ивент. Задание. Начинающий спасатель. Часть 11. Выполнено. Репутация с кланом Учиха плюс 3000. Репутация с Учиха Итачи плюс 6000. В связи с завершением цепочки из 10 спасений и одного бонусного, стало доступно легендарное 12. Статус начинающий спасатель заменен на опытного спасителя. 20% шанс в следующей жизни стать одним из спасателей Малибу. Вы произвели своими действиями неизгладимое впечатление на кланы. И даже на бесклановых шиноби плюс 1000 репутаций со всеми фракциями Конохагакури. В связи с вашими героическими действиями и завершением призового задания, система повышает предыдущий выбранный вами статус начинающий лишь-увень до постигающий лишь-увень, что дает возможность получить еще один профильный навык и прирост к ловкости плюс 15. Вкусно, очень вкусно, но на легендарный ранг я не полезу, мне еще жизнь дорога. А то встречу в тех кустиках Орочимару и конец моей песенки. А ну-ка, как там мои статы теперь поживают? Имя. Наруто Узумаки. Жизнь. 2140. Запас чакры. 3691. Контроль чакры. 59. Уровень. 18. Опыт. 1160/1800. Класс. Светлый воин. Параметры. Сила. 129. Ловкость. 82. Выносливость. 100. Интеллект. 39. Свободных очков. 135. Особенность. Демон Джинчурики V2 Узумаки Сирота Опытный Спаситель Постигающий лишь увень Я, Дуб Силач 1 Выносливый 1 Игрок Плюс. Пассивные умения. Скрытность. Ур 99 Дворецкий. Ур 23 Мазохист. Ур 79 Холодный Взгляд. Ур 21 Крепкие Кулаки. Ур 74 Наблюдательность. Ур 21. Навыки. Пение. Ур 99 Нарутотерапия. Ур 19 Красноречие. Ур 24 Граница сферы без второго удара Тайная техника марсианского стиля. Серия бесконечных пощечин. Джинчурики V2. В вашем теле запечатан 9-хвостый лис. Эффект. Получение особенности демон контроль чакры. 150. Вас опасаются. Сила плюс 15. Жизнь Х2. Чакра Х2. Регенерация чакры Х2. Регенерация ХП Х2. Доступен покров чакры, 1 хвост. Доступны частичные изменения в звериную сторону при подаче демонической чакры. Открывает ветку развития друг Биджу, открывает ветку развития баран лису друг. Мда, могу это описать только, как я зверею, но тупею. Неоднозначный статус. Ладно, остальное можно изучить и позже. А сейчас надо вставать, делать вид, что ничего не случилось и, размявшись, идти готовить завтрак. И не забыть почитать логи, мне интересно, что там за ивент произошел со мной и Хитоми. Но не настолько, чтобы лезть прямо сейчас. Это и до Академии может подождать, главное-то я проверил. Хотя что-то все равно тревожит, словно я что-то забыл. Примечание к части. Ну, коль так хочется, держите описание плюшек и небольшой финт. Глава 19. Молодой человек, вы ничего не хотите мне сказать. Строго начало Югая, когда я зашел на кухню. Хитоми усиленно делала вид, что ее тут нет, но во взгляде сквозило одобрение. Причем, не ко мне, Доброе утро, Юга-сан, Хитоми-сан. Улыбнулся каноничной улыбкой. Доброе. А теперь вернемся к твоему вчерашнему обещанию никуда не выходить. Хмуро произнесла та. Рассуждая логически, вряд ли Хитоми рассказала этой особе, что я куда-то выходил, и принесла меня после потери сознания скорее всего тоже Хитоми. Тогда, просто подозрение. Попробуем развеять, зря у меня, что ли такое красноречие прокачанное. Так я никуда и не выходил. Прямо всю ночь тут провел. Честно и искренне отвечаю. Прямо всю ночь. Как-то подозрительно сощурила глаза вошедшая в роль воспитательницы Узуки. И что-то мне ее тон не нравится, но раз начал. Да-да, всю. Все так же уверенно и честно отвечаю. Ты на себя посмотри, точнее на одежду. Тут-то мне и поплохело. Вся в подпалинах, грязная, с кучей дыр, кое-где разодранная кунеем и пропитавшаяся кровью. Интересно, а подпалины это Итачи успел что-то кастануть или чакра Кьюби так действует? Черт, не о том думаю. В наше время комары просто звери какие-то. Еле отбился. Все еще кося под дурака, отвечаю. Ибо ничего умнее я не придумал. Комары, да. Ах, комары. Значит, комары, распалялась Югая. Угу, я же говорю, звери. Скромно отвечаю. Так это после битвы с комарами тебя Цуру-сан полночи лечила. А вот этого не знал. Бросаю благодарный взгляд на Хитоми. Угу. Смотря в сторону, произношу. Дурак. Звонко дали мне подзатыльник. Да так, что я даже на секунду потерял ориентацию в пространстве и просел на 70 хп. И тут же сжали в стальных объятиях. Маленький, наглый врунишка, ты хоть знаешь, как мы переживали, как я переживала, Больше так не делай, и никому не говори, что ты выходил куда-то. Ври так же, как сейчас мне. Вот только самой мне больше врать не смей», — горячо произнесла еще одна претендентка на роль старшей сестры. «О, а вот и второе сердце, а ведь там еще 40% оставалось. Неплохо так капнуло. Хорошо, Узуки-сан, и спасибо. А теперь мне стоит приготовить нам завтрак». Искренне и чуть устало улыбаюсь. «Да, подлечили меня хорошо, но легкое недомогание все же есть». Завтрак прошел в тишине, а вот у входа в школу меня сбили две маленькие ракеты действия «Земля-Земля», под легкие улыбки Май и Хитоми. «Спасибо, спасибо, спасибо», — висела на мне Сэя. «Что это тогда было? Это было круто. Как ты это сделал?» — начала засыпать меня вопросами и одновременно делиться своим мнением Майя. «Все, девочки, спокойней, вы еще успеете со своим героем в школе наобщаться, а пока вам пора в академию, скоро начнутся занятия», — мягко одернула тех наклонившаяся Майя. «Наруто-кун, будь добр, проводи сегодня моих дочек. У меня, как сестры главы клана, образовалось много дел, как и у всех взрослых Учиха, но и отпускать девочек одних не дело». «Хорошо», — улыбнулся я, и тут же серьезно кивнул. «Вот и пригласили на разговор на территории клана. Уроки как-то быстро пролетели мимо меня. Ну а что, большая часть детей, да и учителей, просто обсуждали произошедшие этой ночью. Угу, неслыханное дело, вырезать 3/4 клана Учих, да так, что никто и не услышал».